Господин Колисфен Скулудис был человеком весьма сообразительным. Он мгновенно освоился с изменившейся ситуацией. С ужасом он убедился, что чуть было не допустил непосвященного к ознакомлению с его деловыми связями, но в то же время с удовлетворением констатировал, что был в достаточной мере осторожен, ибо не назвал ни одного имени и о характере своих дел говорил только в общих выражениях. Это возвратило ему уверенность. Прежде всего необходимо было проверить, не был ли все же сыщиком его собеседник, провокатором, подставившим ему ловушку. Это нужно было ему выяснить, прежде чем определить свою дальнейшую тактику. «Не открыть ли нам лучше карты друг другу?» — спросил он и подмигнул Демби. «Покажите сразу свой мандат, и положение будет ясно». «Что вам показать?» — спросил Демба. Вместо ответа господин Колисфен Скулудис перегнулся через стол и начал, высокомерно посмеиваясь, расстегивать накидку Дембы. Он ощупывал карман Дембы, предполагая в нем найти синюю тетрадку, мандат сыщиков. Демба сильно испугался. «Эй вы! Оставьте в покое мою накидку!» — крикнул он угрожающе. «Так расстегните же ее! К чему эта комедия?» — посоветовал господин Скулудис, трудясь над верхними пуговицами на пелерине Дембы. «Прошу вас оставить эти шутки», — сказал Демба и отодвинулся от господина Скулудиса. Скулудис опять пришел в недоумение. «Так не ведет себя полицейский агент. Чего вы в сущности хотите от меня?» — спросил он. «Хочу, чтобы вы отдали мне мои деньги, которые присвоили. Вот уже час я следую за вами по пятам, чтобы получить их обратно. Не думаете же вы, что меня интересовало узнать, где вы делаете покупки, где бреетесь и с какими кокотками водите знакомства?»